13 февраля в Доме культуры в уезде Самджуен прошел концерт кружковцев художественной самодеятельности уезда Самджуен в честь Дня Звезды. Концерт посмотрели член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со и другие руководящие работники партийных и силовых органов, Кабинета министров Организации трудящихся министерств и центров ведомств, военнослужащие Корейской народной армии, командиры и члены ударной строительной дивизии 216, работники и жители провинции Рянган и уезда Самджуен. В репертуаре были разные номера, в том числе стихотворение и хор, встреча весны у пика Чинира, прославившийся пик Чинира и полководец Ким Чинир, сын партизана.